13 февраля прибыли в Пхеньян гендиректор Дандунского закрытого торгового общества Сиэн Лунг и бывший заместитель ректора Янбинского научно-технического института в Китае. Еще до этого прибыли в Пхеньян гендиректор Гиринского городского закрытого общества экономической торговли Дусен и гендиректор Дандунского закрытого торгового общества Суньмин в Китае. Все они примут участие в 21-й выставке цветов Ким Чен Рифа.